Глава третья. Молитва. Первая. Федор Петрович ложился поздно, засыпал быстро и спал младенчески, чистым, крепким сном. До шести утра. Как-то тихий голос извне шептал ему «пора». Раньше голос говорил по-немецки, но в последние годы это слово звучало чаще по-русски. Как в русскую речь были облачены овладевавшие им тотчас по пробуждении беспокойные мысли о больницах, арестах, о деньгах на муку, соль, крупу, медикаменты, на дрова, наконец. Русское лето пролетает быстро, как человеческая жизнь, от первого крика до последнего стона, от майского ливня до ноябрьского снега. Зимой в печи должны трещать дрова. И гудеть огонь, согревая тех, кого и без того прибила стужа их судьбы. О, деньги, деньги! Извольте влезть в отведенные на каждого 29,5 копеек и питать его от утра до вечера, и постелить ему постель, и обиходить, и запасти дрова, да и купить на 3,5 копеечки порошки и пилюли. И тогда, сударь мой, ежели вы в житейской суете не очерствели сердцем и не отвыкли сострадать ближнему, вы наверняка возопите громким голосом: «Люди добрые, подайте нищему на поправление единственную его, на пошатнувшегося достояние здоровья, на устроение ретирата отдельных для пола мужеского и пола женского, подайте! Ведь это бедствие, когда 24 лица одного пола и столько же другого стоят в очереди в единственную на первом этаже больницы маленькую комнатку». Академик же архитектуры господин Быковский имеет нескрываемое отвращение входить в обсуждение сих предметов. По элику ретирада не Парфенон, да это без него известно, но ведь не Парфеноном единым жив человек. И ссыльным подайте, дабы не перемерли на кандальном пути. Люди добрые, вы свет России, да не оскудеет рука ваша. Сквозь задернутое сиреневой занавесью окно виден был расцветающий летний день, напоминающий в этот час играющего на руках матери ребенка шаловливой улыбкой и ярким румянцем на щеках. «Эйн год!» — из глубины души воззвал Федор Петрович и повторил теперь уж по-русски. «Боже мой! Без тебя не совершится ничего». Он спустил ноги на привезенный когда-то сестрой Вильгельмины из Мюнстера Айфеля коврик с изображением уютного домика в саду, теперь уж порядком вытертый, поглядел на них и остался недоволен синими вздувшимися жгутами вен. Ибо что сей феномен означает? Эрста, сузившийся от наслоения возраст сосуды. Свейнт, ослабевшее против прежнего сердца, которое с усилием гонит по телу густую старческую кровь, и, наконец, драйте, ветшающую плоть. От нее совсем уж в недальнем будущем предстоит облегчающее избавление, как от старой, выносившейся одежды. Нагим выходит человек из чрева матери своей, и нагим возвращается. Федор Петрович кивнул, соглашаясь с мучеником Иовом, поднялся и шагнул к умывальнику. Поплескавшись прохладной водой, отерев лицо и руки жестким полотенцем, он надел подаренный 3 года назад друзьями халат темно-синего бархата с меховой опушкой и встал перед тисненным на коже изображением снимаемого с креста Иисуса Христа. Голова его была откинута, левая рука безжизненно повисла, из левого же бока, куда стрием копья ткнул римский воин, еще сочилась кровь, на ступнях зияли оставленные гвоздем раны. Лик его всякий раз до глубины души, а в последние годы, правду говоря, иногда и до слез потрясал Федора Петровича выражением то, что перенесенного, безмерного страдания, скорби и вместе с тем просветленности. В естестве человека умирает Бог, жертва принесена. И в виду ее имеет ли хотя бы малейший смысл спор, одним или двумя гвоздями были про пятые ступни Христа. О, как прав был Фома, когда бы такое же старание прилагали к искоренению пороков и к водвоению добродетелей, какое прилагают к возбуждению споров. Воистину, не было бы столько зла и соблазна в народе. Посему оставьте, господа, Голгофа не для того. Преклонимся перед ней, соединяющей всех скорбью, любовью и верой. Он перекрестился, как русский православный, троеперстием, но как немец и католик слева направо. «И номине, патрис, и сына, эт спиритус, санти, аминь, патер, ностер, отче наш, и же еси на небесех». Гас молился, мешая латынь, церковно-славянским и русским. Бог читает в душе. И промолвил ли человек «Аве Мария, гратия плена, доминус текум»? Или «Богородица, я радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, все едино». Бог внемлет не словам, а вложенному в них сердечному трепету. Его молитва сама собою перетекала в разговор с Господом. Федор Петрович был совершенно уверен, что Господь с участливым вниманием входит в изливающий его каждый день заботы и с сердечным, ежели так можно выразиться, расположением принимает обращенные к Нему просьбы. Иначе и быть не могло. Создавший нас, не оставя нас милостями своими. Так он говорил, ненавязчиво напоминая сущему, что создание твари влечет за собою ответственное попечение о ней. Иногда, ах, да что там, иногда к чему лукавить, и главное, перед кем? Перед тем, кто знал о нас до нашего появления на свет, кому открыты наши тайные помыслы, кто всякое наше слово слышит, прежде чем оно слетело с уст. Часто, очень часто Федору Петровичу приходилось настойчиво и могло показаться со стороны даже назойливо повторять одни и те же ходатайства. По известному одному Богу основаниям он медлил, к примеру, своим всемогущим вмешательством покончить с прутом, каково есть немыслимое издевательство над несчастным и без того же лишенным свободы человеком. Также и крепостные, отец и мать, наказанные своим владельцам ссылкой, но отправлявшиеся без своих деток, которых помещик оставлял у себя. Сколько слез, сколько боли, и старики среди заключенных, совсем обессилевшие, как можно гнать их в Сибирь? Оставить, непременно оставить в больнице Лебутырского замка, в пересыльной тюрьме или здесь, в полицейской. Дайте старому человеку спокойно умереть. Он злодей? Вы ошибаетесь. Он был злодей, теперь это дряхлый, доживающий свой век, и, кто знает, раскаявшийся человек. Ах, мейн год! И до сей поры бис есть памятен ему, устремленный на него пристальный взгляд, словно наполненных льдом голубых глаз. Страшным взором смотрел на него Николай Павлович, русский император. Под сводами тесного коридора Бутырского замка громом раскатывался голос, при звуках которого даже всесильного вельможу охватывало едва преодолимое желание превратиться в букашку, спрятаться в щели, там переждать гром и молнию царственной грозы. «Отчего, Федор Петрович, ты всем противоречишь, противишься и препятствуешь этого злодея отправить в каторгу?» В минуту вслед за тем наступившей тягостной тишины кто-то из свитских генералов набрался храбрости, откашлялся и молвил в полголоса, что господин Гаас совершенно не знает меры в проявлениях своей филантропии. Его давно надо бы сократить. В сострадании и любви к ближнему какая может быть мера? — хотел было спросить Гаас. Но обращенный к нему суровый лик повелителя народов и властелина неисчислимых земель призывал к незамедлительному ответу. Отчаяние сжало Федору Петровичу сердце и сдавило горло. — Государь! — едва вымолвил он и тяжело опустился на колени. Сверху вниз, чуть склонив голову, Николай Павлович смотрел на него уже не карающим вседержителем, а судьей, сменившим праведный гнев на всепрощающую милость. — Полно, Федор Петрович, встань! и мановением царственной десницы государь показал, что грешнику отпущен грех его. «Ну что ж ты, встань!» Глядя на узкие ступами носами, блестящие черные туфли, в которых был обут государь, Газ вздохнул и твердо сказал: «Не встану, ваше величество». «Да что с тобой с неудовольствием?» — спросил Николай Павлович. — Я тебя простил. Что тебе еще? — Вставайте, Федор Петрович, вставайте! — зашептали вокруг, и чьи-то услужливые руки уже брали его под локти, понуждая подняться. — Государь вас прощает. — Не встану! — повторил Газ и, подняв голову, взглянул в глаза Николая Павловича, излучавшие стужу, вселявшие трепет и требовавшие повиновения. — Помилуйте его, государь! Он уже не злодей. Он старик, ему 70, и он не дойдет до Сибири. Буду перед вами на коленях, пока вы его не помилуете. Уголки твердо очерченных губ Николая Павловича дрогнули, обозначая улыбку. — Неисправим! — обронил он, безо всякого, впрочем, осуждения. — Вообразите! Он на меня, даже шурину моему, Фридриху, жаловался. Отчего до сей поры моей воли не упразднен в России пруд? Каково? Тотчас возник слабый гул, в котором при желании можно было различить что-то о чувствительном немецком сердце, но также и о горбатом, коего исправить может лишь одна могила. Однако надо же кому-нибудь в моей стране быть с добрым сердцем, — заключил император, выпрямив без того по-военному прямую спину. — Наша строгость не возбраняет отзывчивости. — Освобождаю его от этапа и вверяю, Федор Петрович, твоей совести. — Но ведь не всякий день государь посещает тюремный замок, и не всякий раз можно вымолить у него снисхождение к человеку в несчастье и узах. И это еще вопрос. Кто более счастлив, приемлющий или дарующий, помилованный или милующий? Бывший злодей Денис Королев или государь Николай Павлович? Ибо от Господа мы знаем, что блаженнее давать, чем брать. О, как еще сильно равнодушие! Какой холод вносит оно в мир! Гляньте, как покрылся он инеем, как безжизненно смотрит полузакрытые очи, как жаждет тепла и света, и любви, но вместо от ледяного дуновения цепенеет еще больше. И какую страшную власть над судьбами еще имеет мертвая буква. И как велико еще страдание людей. Одного отца, дети, отчего люди столь жестоки друг другу, отчего каждодневно не смиряют себя мыслью о краткости отпущенного всем срока и о предстоящем ответе на страшном суде. Ведь никого не щадит являющаяся почти всегда неожиданно смерть, после которой предстоит нам сделаться либо ангелом, либо демоном. Именно стать или ангелом любви, или безобразным адским чудовищем, демоном, сжигаемым себелюбием, гордостью и бессильной ненавистью. Выбирайте, братья, отчего вы угнетаете братьев своих? Неужто память о скорбных тайнах немало не умягчает нас? Мизерере ностри, домине, мизерере ностри! Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Господи, не отврати лика своего от нас. Промедления же твои, скорее всего, лишь кажутся таковыми нетерпеливому в сострадании сердцу. Ибо замыслы твои неведомы и пути неисповедимы. Делами без веры не оправдается грешный человек, но и вера без дел мертва. А посему будем спешить творить добро. Будем, пока хватит сил, утешать обездоленных, подавать милостыню и умягчать злые нравы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, на тебя уповаю. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Вовек не постыжусь. Произнеся внутри себя эти слова и утерев повлажневшие глаза, Федор Петрович хотел бы перейти в другую комнату, побольше, куда Егор, он слышал, уже принес самовар. Но что-то, однако, мешало ему завершить утреннюю беседу с Господом. И он, подумавши, посетовав на слабеющую память, все-таки вспомнил. В больнице пересыльной тюрьмы, едва жив от сжигающей его лихорадки, лежит пришедший на Воробьевы горы с последней партии молодой человек. С открытым чистым лицом. Гаврилов Сергей, студент. Написано на нем в сопровождающих бумагах, что убийца и приговорен к бессрочной ссылке. Но он рыдает, твердит, что невиновен. Ты, Господи, сам знаешь, сколь несправедлив бывает суд человеческий. Убийцу выдают глаза. Глаза этого молодого человека свидетельствуют о его невиновности. Федор Петрович не стал уточнять, в чем состоит принесенное им ходатайство. В самом деле, Богу ли не знать побуждение воззвавшего к нему сердца?